Глава 8. Все произойдет именно так, как должно произойти. С каждым днем, с каждой ночью будущее неумолимо двигается на нас, превращаясь в настоящее. Невидимки Чак Паланник. Джейден. Всегда думал, что взбалмошные стервочки за высоким каменным забором прячут уязвимую испуганную девочку, запертую в высокой темной башне. И всем с древних времен известно, кто способен вызволить спящую принцессу из каменной клетки. Думаете, это будет принц? Разбудит нежным, целомудренным поцелуем и унесет на руках в рассвет? Так банально. А как насчет дракона? Демонического оборотня, способного хитростью проникнуть за самые толстые и нерушимые стены? Вместо поцелуя – ядовитый укус и покрытая шрамами нежная кожа. Вместо сладкого пробуждения – падение в горящую бездну. Насытившись, дракон не унесет свою жертву в рассвет, не залижет шрам от своих когтей на изувеченном теле и не обратится в принца, попробовав ее восхитительные губы на вкус. Драконы не любят людей, и тем более маленьких наивных девочек. Они играют с ними, а потом сбрасывают со стен башни прямо в глубокий ров, кишащий змеями. Как вам такая сказка? Вы думаете, я говорю о себе, что я дракон, или все-таки принц, который хочет спасти принцессу? Мы можем быть кем угодно, каждый из нас. Сука и ангел, дракон и рыцарь сражаются ежеминутно в наших противоречивых душах. Вопрос в том, чего хочет принцесса, точнее, кого? Дракон всегда чувствует страх и выбирает свою жертву по неуловимому аромату, по мельчайшим признакам. Периферическое зрение, острое обаяние и врожденный инстинкт хищника приведут его к той, что жаждет безумия и боли. И если принцесса хочет дракона, он придет за ней, где бы она ни пряталась. Все просто. Нет никаких других правил и сложных комбинаций. Мы привлекаем то, что жаждем или боимся больше всего. Бесшумно ступая по ламинату, я медленно приближаюсь к кровати, откуда доносится тихое ровное дыхание. Я все еще улавливаю аромат розы, который въелся в ее кожу во время нашей незаконченной игры. Плотно закрытые портьеры, ни единого источника света. Предрассветные часы. Первые солнечные лучи заглянут сюда еще не скоро, а пока мы наедине в кромешной непроглядной тьме. Она не увидит меня, не различит склонившийся зловещий облик над ее кроватью, даже если откроет глаза. Но она не откроет. Эрика в фазе глубокого сна. Я определяю это по дыханию, по выражению лица, расслабленному и уязвимому. Да, я вижу ее отчетливо, как днем. Мое зрение такой же феномен, как и память. Но свои особенности я отрабатывал много лет. Они не даны мне с рождения. Все, что было даровано Всевышним, давно отнято и покрыто пеплом. Но я не из тех, кто мстит и спорит с Всевышним. Я наполняю пустоту действием, и оно тушит ярость и гнев. Любая остановка опасна. Я выхожу из-под контроля, срываюсь, остро ощущая фальшь, пропитавшую каждую сферу моего существования. Это сложно, чертовски сложно жить так, словно тебя нет и никогда не было. Эрика шумно выдыхает, переворачиваясь на спину, зажимая шелковое одеяло между обнаженными стройными бедрами, откидывает одну руку за голову. Мой взгляд отрывается от приоткрывшихся полных губ, устремляется ниже, сфокусировавшись на груди с торчащими розовыми сосками. Распутница даже спит голая. Она ждет своего дракона во всеоружии. Она точно знает, что ему нужно. Какое лакомство заставит его изрыгать пламя, оставляя ожоги на смуглой бархатистой коже. Я становлюсь на колени рядом с кроватью и опускаю голову, вдыхая аромат ее постельного белья, чистый, нежный, чувственный. Подняв ладонь, я почти касаюсь подушечками пальцев ее сосков, оставляя пару миллиметров, но они твердеют, черт бы их побрал. Гребаная магия с первого взгляда, зависимость с первого прикосновения. Рика беспокойно вздрагивает, вытягивая ноги и сжимая коленями одеяло. Прежде чем уснуть, она ласкала себя, думая обо мне, презирая и пугаясь собственного влечения. Я знаю это. Просто знаю и все. Эрика пахнет желанием. Я отлично изучил аромат ее тела в момент возбуждения. Я не должен представлять, как она это делала, как раздвигала бедра, отчаянно лаская себя, проникала пальцами в горячую влагу, кружа вокруг клитора, как кусала губы, выгибаясь от наслаждения и ярости. Я не должен, но, черт возьми, я думаю только о ней с момента нашей встречи. Целую вечность я не был так зациклен на одной женщине. Я был свободен от зависимостей, способных сделать меня уязвимым, привести к недопустимому промаху, ошибке, которая может разрушить все, что я создал. Ее бедра в кромешной тьме будоражат мысли, заставляя меня подыхать от похоти. Я могу сделать это прямо сейчас, взять ее сонную, теплую, ничего не соображающую в объятиях Морфея, развести ее ноги и вырезать снизу так, что она выкинет из головы весь тот бред, который успела себе напридумывать. Мы бы разобрались с ее фантазиями чуть позже, а некоторые, возможно, воплотили бы в реальность». Мысль о том, чтобы оттрахать безмятежно спящую красавицу, снова устроившую моему члену несколько часов боли и мучений, становится заманчивее с каждой секундой. Когда Рика сбежала, заперев меня в ванной, я был в ярости, готов был убить ее, сначала догнать и трахнуть, а потом убить. Но кое-что заставило меня успокоиться и взять себя в руки. Как морально, так и физически. Руками я давно не снимал сексуальное напряжение, да особо и не вышло угомонить разбушевавшегося похотливого дракона внутри меня. Я мог, конечно, мог набрать множество телефонных номеров из своей записной книжки, но не сделал этого. Почему? Это то, что раздражает меня сильнее всего. Я накажу спящую красавицу изысканно и изощренно за сбой в системе моего контроля, за ее дерзкий язычок, которому давно пора оказаться на моем члене. Существует только один способ избавиться от наваждения, и им можно воспользоваться прямо сейчас, пока Рика так сладостно подтягивается во сне, сопя и ворочаясь. Ее тело и подсознание ощущает мою близость, горячий жадный взгляд, не упускающий ни единой детали ее соблазнительной позы. Нет, я не стану убивать ее так, как она себе представляет. Ей понравится каждое мгновение. Она никогда не захочет иначе. Стиснув зубы, сдерживаю рвущийся из горла животный стон, сжимая свободной рукой стальную эрекцию, нуждающуюся в разрядке. Но я здесь не для того, чтобы дрочить на спящую девушку, и не за тем, чтобы трахнуть ее, воспользовавшись темнотой, внезапностью и беспомощностью. Я принес ей кое-что. Рика будет в ярости, когда мы увидимся в следующий раз. Градус ее ненависти и возбуждения доведет нас обоих до грани. Остался всего один небольшой штрих – крошечная зарисовка на память. Я хочу, чтобы Эрика Доусон знала, какой я увидел ее сейчас, без труда проникнув в надежные стены каменной темницы, где она больше не сможет чувствовать себя в безопасности. Достав из заднего кармана джинс блокнот и карандаш, я за пару минут делаю набросок ее, разметавшегося на шелковых простынях гибкого тела, испытывающего чувственный голод даже в момент глубокого сна, и оставляю на подушке, проведя напоследок костяшками пальцев по темным локонам, обрамляющим красивое безмятежное лицо Эрики Доусон. Ее черные ресницы трепещут, напоминая о том, что пора покидать замок принцессы, как бы мне не хотелось остаться и проделать все то, что рисует богатое изощренное воображение. Я ухожу так же тихо, бесшумно, только на мгновение задержавшись возле портрета, который оставил на тумбе в прихожей. Заказ для Видада. Она передаст его ему лично, если осмелится. А вот металлическая роза с острыми шипами только для нее. Есть девушки, которым дарят охапки живых цветов, золото и бриллианты. Но Эрика Доусон достойна большего. Ее подарок никогда не завянет, несмотря на то, что не имеет цены.